Санаторий оказался специальным и довольно большим. В отельном крыле проходили реабилитацию маленькие волшебники и ведуны, поэтому там можно было колдовать. В Союзе Уизли не только научился плавать, но и освоил чары головного пузыря. Стимулом послужили рассказы ребят о ныряльщиках за жемчугом. Горы сокровищ он, конечно, не нашел, но одну маленькую жемчужину добыл и торжественно подарил маме. Проблем со знанием языка тоже не было. В первый же день ему и Джинни вручили артефакты-переводчики, благодаря чему они весело общались со сверстниками. Но самое главное, в Союзе Рону полностью вернули веру в себя, и он даже начал гордиться своими шрамами. По словам Уизли, в их отряде все такие были, кого волшебный зверь покалечил, а кто стал жертвой неудачного эксперимента. И так каждый день, было здорово. Уизли с довольной улыбкой закончил свой рассказ и достал из кармана фотоальбом. «Я там с Ефимом познакомился, хороший парень, так вот, у него с собой была камера, и он везде фотографировал, а потом поделился снимками, даже от денег отказался. Пока все рассматривали колдографии, ко мне подсел Гальдштей. Парень хитро улыбался, но его глаза были очень серьезны. «Ригель, ты помнишь, я спрашивал тебя за чудофон?» Нас прервал дружный хохот. На одной из колдов Атарона сбило с ног морской волной, и он довольно комично барахтался на мелководье. «У меня есть к тебе дело, высокодоходное и на благо империи. Слушаю». Я внимательно посмотрела на еврейского мальчика. «И при чем тут чудофоны? Не буду ходить вокруг да около, а потому скажу прямо». Энтони довольно улыбнулся. «Я решил расширить ассортимент нашего небольшого предприятия, так как мой дедушка наладил поставку этих прекрасных артефактов из Союза. А что мешает ими торговать на Косой аллее?» Гермиона отвлеклась от рассматривания фотографий. «Ваша лавка вроде процветает. Нам мешает страх и бюрократия». Гальдштейн достал из кармана артефакт связи. «Сие прекрасное устройство официально запрещено к продаже на всей территории Магической Британии, а все из-за тупых и бездарных гоев, что штурмом взяли кабинет министра магии. Производители сквозных зеркал поняли, что окажутся не у дел и протолкнули запрет. Идиоты, тьфу. А я чем могу помочь?» Я непонимающе посмотрела на парня. «И как ты собираешься ими торговать?» В разговор влезла Гермиона, что села с другой стороны от Гальдштейна. «Хогвартс как бы тоже считается Магической Британией. Создатель, дай мне сил». Энтони умоляюще посмотрел в потолок. «Все же максимально просто. Ти, еврейский мальчик ткнул в меня пальцем. Покажешь своим чистокровным подружкам все преимущества артефакта, а ти», Гальдштейн посмотрел на Гермиону, «не будешь мешать, а я в это время буду продавать ваучеры, которые потом буду обменивать на чудофоны». Вот и все. Бартер под запрет не попадает, мы внимательно изучили законы. А когда обеспеченные детки похвастают родителям, то мы и в нашей лавке наладим что-нибудь похожее. И почем? Мне стало интересно, сколько будет стоить эта игрушка. Не игрушка, а невероятно сложный артефакт дальней связи прямиком из Советского Союза, запрещенный в Британии, между прочим. Энтони лукаво улыбнулся. «Всего 1000 галлеонов за штуку, твои 3% с каждого. В Союзе они продаются по 600 рублей, это 500 фунтов или 100 галлеонов». Я кивнула в ответ. Поставщик некто черный, дождавшись ответного кивка, я продолжила. 50% и ни к натам меньше, обещаю, слизеринцы захотят обладать этим чудом техники. Твои предки явно знали Моисея». Энтони посмотрел мне в глаза и тяжело вздохнул. 5%, ни тебе, ни мне. 45%, и я не буду звонить дедушке». Я хищно улыбнулась в ответ. «Это так не работает». Еврейский мальчик аж за сердце схватился. 40%. Я достала из кармана чудофон. «Я лично знаю создателя этого артефакта». «Согласен. 8 так 8». Энтони промокнул лоб салфеткой. «Ты явно хочешь, чтобы меня хватил удар, как моего дядю Фиму. В прошлом году налоговая раскрыла его схемы обхода таможенных пошлин и выписала такой штраф, что при виде суммы сердце честного еврея остановилось, и он чуть не умер. Эй, к нам обратился Уизли. Может, потом дела обсудите? Мне дома близнецов хватило, последние дни они мне все уши прожужжали. Кстати, как у ребят успехи?» Эльвира обратилась к Рыжику. «Мистер Уизли разрешил им делать прогульные артефакты?» «Неа, точнее, разрешил, но братья передумали». Рон ехидно усмехнулся. «Они изготовили пробный образец, и эта штука в труху перемолола Фреду левую руку, пришлось даже целителя вызывать. Поэтому только материальные иллюзии, они много чего напридумывали. Эти молодчики даже изготовили особые брошки для девочек. Энтони приосанился. Уверен, старшекурсницы оценят. И что они делают? Смит с интересом подалась вперед. У простецов это называется пуш-ап. Гольдштейн стрельнул глазами. Ну, вы понимаете, не всех природа наградила формами в нужных местах. Я невольно опустила глаза вниз. Из-за зелий я уже сейчас могла похвастать почти первым размером. Надеюсь, до габаритов буренки дело не дойдет. Я все-таки спортивная девочка, а с огромными дойками особо не позанимаешься, да и в бою будут мешать. Да хватит уже, давайте вы потом с близнецами все обсудите. Рон топнул ногой. Джаз, а ты как отдохнул? Мне особо нечего рассказывать. Финч Флетли немного смутился под нашими взглядами и налил себе чая. В Синдее мы провели всего неделю, а потом отца вызвали в метрополию. Поэтому он решил провести время с пользой и начал приобщать меня к семейным делам. Даже парочку репетиторов нанял. Утро я проводил в тренажерном зале, а потом весь день учился. Сочувствую, дружище. Уизли похлопал друга по плечу. Нет ничего хуже, чем учиться летом. Да я не жалуюсь. Джастин улыбнулся. Еще было несколько светских мероприятий, а последнюю неделю я провел на нашей верфи. Там сейчас заложили новейший авианесущий крейсер. Он будет даже больше, чем советский громовержец. О, а я его видел. Нас водили на экскурсию в порт. Уизли оживился, услышав знакомое слово. Это плавучая громадина размером с Хогвартс. Нам рассказывали, что он самый большой в мире. Это ненадолго. Юный аристократ гордо задрал голову. Ее величество решило переплюнуть русских и дала добро на строительство этого гиганта. Ти, лучше расскажи, сколько стоит содержание такого плавучего города? В разговор влез Энтони. Это же огромные деньги. Тысячи человек персонала, и всю эту ораву нужно кормить. А ремонт? Да с такой громадиной на одной краске можно разориться. Рон посмотрел на Гольдштейна и Финч Флетчли, которые начали спорить о преимуществах и недостатках огромных кораблей, и пересел к нам поближе. «Девочки, а вы как лето провели?» Парень взял со стола сдобную булочку и стал с аппетитом есть. Учились и тренировались. Гермиона вздохнула и откинулась на мягкую спинку дивана. Больше особо нечего рассказывать. Прям вообще ничего нового, Рон даже перестал жевать. Наставник оценил мои навыки фехтования, и в ноябре я поеду на соревнования в Париж. Моя поездка не секрет, и я решила рассказать об этом. Не знал, что ты умеешь махать шпагой. Поздравляю. Уизли закивал в ответ. У французов сильные команды по квиддичу, сможешь посетить пару матчей. В ноябре как раз будет финал, я думаю, что туда выйдут. Наш разговор прервала приятная мелодия, услышав которую Рыжик похлопал себя по карманам и достал чудофон. Затем он провел по нему пальцем, и на экране появилась очень обеспокоенная Джинни. «Рон, мне нужна помощь Ригель, она далеко?» Девочка говорила тихо, но было видно, что она в бешенстве. Сейчас, парень передал мне трубку. Что случилось? Я посмотрела на рыжую фурию. Вас кто-то обидел? Если бы. Джинни посмотрела куда-то в сторону. Луна, ее ебанутый папаша накидал в сундук всякого хлама, даже учебники не положил, а про школьную форму я вообще молчу. Ей просто ни в чем идти на распределение, а мои вещи ей большие. Рон говорил, что ты хорошо знаешь бытовые чары, поможешь подогнать одежду по размеру. В Хогвартсе я напишу маме, и мы что-нибудь придумаем. Скоро будем. Я отдала парню чудофон и телекинезом приманила свой чемодан. Пока я прикидывала, какие шмотки из моего гардероба подойдут одной миниатюрной седовласой девочке, и как лучше их подогнать по размеру, один еврейский мальчик накинулся на Уизли. «Рон, ты где достал этот чудесный артефакт?» Энтони достал свой чудофон. «И вообще, скажи свой номер. Вас, девочки, это тоже касается. Где взял, там уже нету». Уизли показал Гольдштейну язык. Выиграл, в санатории проходила командная эстафета, и мы с сестренкой победили, в награду нам вручили два чудофона. Прикольная штука, только дурацкая. Рыжик насупился. В смысле, я отвлеклась от мыслей. Что не так, я хотел свой маме отдать, чтобы всегда была быстрая связь с родителями, а это зараза. Рон потряс артефактом. При первом включении намертво привязывается к магии хозяина, теперь он работает только у меня и родителей не слушается. Поэтому толку от этих игрушек мало. Рон, мы что-нибудь придумаем, будет у твоих родителей такой же артефакт. Гермиона, добрая душа, начала успокаивать расстроенного парня. «Рия, у тебя еще остались?» «Нет, мы все раздали, но я могу позвонить деду или...» Я посмотрела на Гольдштейна. «Энтони, одолжишь один, я потом отдам». «Не дам, у меня все оприходовано и стоит на балансе предприятия. Вы потом отчеты переделывать будете?» Еврейский мальчик хитро на меня посмотрел. «Давай потом обсудим за твое предложение, а сейчас навестим первокурсников. Я искренне волнуюсь за Изю». Когда Гольдштейн назвал имя своего кузена, Рон и Эльвира вздрогнули, на вокзале была похожая реакция. Для многих волшебников оказалось сюрпризом, что в этом году в Хогвартсе будут учиться уже двое представителей большого еврейского семейства. «Я искренне молю Создателя, чтобы Гольдштейн-младший попал не на Гриффиндор. Ой, да что с ним может случиться?» Джастин отмахнулся. «В вагоне первокурсников почти непрерывно дежурит кто-то из старост. Ты не знаешь за Изю?» Энтони приосанился. «Этот мелкий шаромыжник пошел в дедушку Моню, и этим все сказано. Поэтому за ним нужен глаз да глаз, иначе он еще в поезде начнет строить финансовую империю и делать нам конкуренцию и больную голову, причем одновременно. Ладно, пошли». Я за ручку взяла подарок Алукарда, открыла дверь и первая покинула уютное купе. Оказавшись в коридоре, я почему-то сразу вспомнила прошлую жизнь, а если точнее, то голливудские фильмы, в которых показывали нью-йоркское метро. Я с открытым ртом осмотрелась, и мне резко захотелось обратно. Бедлам и разруха. Для описания окружающего пространства эти слова подходили идеально. Исписанные неприличными словами, а местами опаленные стены и потолок, всюду валялось что-то или даже кто-то. В коридоре среди мусора без сознания спал заблеванный пятикурсник. Отовсюду доносились громкие крики и визги, а проходя мимо одного открытого купе, мы стали свидетелями ожесточенной драки. Трое парней остервенело и самозабвенно пинали четвертого, а двое девок-старшекурсниц весело их подбадривали и локали огневиски прямо из горла. И когда успели, мы всего час в пути. Держа щиты и палочки наготове, мы плотной кучкой покинули вагон и оказались в следующем, где тоже ехали гриффиндорцы, а значит, положение дел было таким же, а может еще хуже. Отовсюду доносились пьяные вопли и громкий смех, сменяющийся женскими визгами. Проходя мимо одного купе, я заметила, как двое девушек держат третью, а стоящий напротив здоровяк одной рукой лапает ее за грудь, а другой вливает ей в рот огневиски. Быстро покинув этот филиал греха и разврата, мы оказались в тихом и чистом вагоне. «Это вагон Ривенкла, у нас как в палате для душевнобольных», — резюмировал Энтони. «Всегда тихо и спокойно, а если что и происходит, то без лишнего шума и пили. Факультет умников все-таки. Советую не расслабляться, больных кретинов у нас даже больше, чем у вас». «Принято». Я кивнула в ответ, и мы продолжили шествие. У воронов царили тишина и порядок, а почти все купе оказались закрыты. Что творилось за закрытыми дверями, нам было неизвестно, да и неинтересно. Вскоре мы оказались у хаффов. Там ситуация оказалась смешанная, в одном вагоне полыхала вакханалия, и по коридору слонялась куча пьяных тел, в то время как в другом вагоне не было ни души. Закончив с экстремальной прогулкой по поезду, мы оказались в вагоне для первокурсников и смогли спокойно выдохнуть. Двери тут были с огромными окнами, поэтому мы без проблем нашли нужное купе. Стоило открыть дверь, как меня сразу ослепила яркая вспышка фотоаппарата. От неожиданности я выставила щит, а пистолет сам оказался в руке. Проморгавшись и выдохнув сквозь зубы, я строго посмотрела на мелкого папарацци, а затем на его соседей. Брат Энтони, такой же пухлощекий, с черными кудрями и в ермолке, раскладывал на столике пасьянс. Луна мечтательно смотрела в окно, а Джинни оторвалась от какого-то журнала и весело помахала нам рукой. «Колин, зачем ты это сделал?» Я обратилась к Криви, при этом борясь с желанием разбить его камеру. Трудно было предупредить или спросить разрешения. «Извините, я не хотел вас обидеть». Колин виновато опустил голову. «Просто естественные фотографии самые лучшие, они живые и в них нет фальши. Когда люди позируют и долго готовятся, теряется весь шарм момента. Послушай, мальчик, из-за моего плеча показался Гольдштейн. Если ты также сфотографируешь какого-нибудь старшекурсника, то в лучшем случае твою камеру сломают, а твою же дурную голову. Я не шучу. В смысле? Это же Лейка М5. Я 2 года на нее копил». Криви прижал камеру к груди. «Нельзя вот так взять и испортить чужое имущество. Тони, это бесполезно. Я этому блаженному пацу уже час пытаюсь за это сказать. Младший Гольдштейн обратил на себя внимание, но он решительно не хочет слушать умного человека. «Правда, девочки?» Джин невесело кивнула, а Луна сняла очки и с милой улыбкой осмотрела нашу компанию. «Рада вас видеть», — пропел этот седовласый ангелок. «Я знала, что вы придете. Не ругайте Колина, он хороший, просто волнуется». «Колин, Энтони прав. Если решишь кого-то сфотографировать, то всегда спрашивай разрешение, ты понял?» Я строго посмотрела на будущего первокурсника, и тот закивал головой. «Нужно уважать чужое личное пространство. Может, ты и в туалете будешь всех фотографировать?» «Конечно, нет». Колин аж подскочил, а потом залился краской. «Просто я обещал донесу вашу фотографию, вам тоже копию напечатаю. Я даже специальный раствор купил, в инструкции сказано, что снимки после него будут анимированными». «Правда, здорово. Во-первых, я старше тебя всего на год, поэтому давай на ты». Криви в ответ улыбнулся и кивнул. «А во-вторых, впредь всегда спрашивай разрешение, иначе заберу камеру и не отдам, пока не выучишь все порядки магического мира». «Понял». Сын молочника сел на место и убрал свою камеру в сумку. «Так, с этим разобрались». Я перевела взгляд на Луну и Джинни. «Давай показывай, все настолько плохо, все еще хуже». Буркнула рыжуля и вытащила из-под дивана разрисованный деревянный сундук. «Сама глянь, можете смотреть». Луна ласково улыбнулась. «От друзей у меня нет секретов. Тони, в дурака или в козла, а может сразу в покер». Младший Гольдштейн быстро перетасовал карточную колоду. «Твои друзья знают за правила, начальная ставка всего 1 кнат. Я помню нашу последнюю игру». Энтони из-под лобья посмотрел на кузена и сел рядом. «Может сразу до трусов раздеться? Что-то нас многовато. Я оценила размеры помещения и количество народа. Тут есть свободные купе, слева пусто». Джинни поняла мою задумку и, взяв Луну за руку, быстро встала. Мы с девочками подхватили багаж Лавгут и оперативно переместились в купе по соседству, а парни заняли освободившиеся места и решили сыграть в карты. Чует мое сердце, что 2 еврея обдерут Рона и Джастина до нитки, но вслух я об этом говорить не стала. Пусть на личном опыте узнают о вреде азартных игр. После осмотра вещей Луны мне захотелось выматериться и набить рожу одному больному на всю голову волшебнику. Сука, он даже трусы с носками для дочери не положил. Почти все содержимое сундука можно было смело выбросить, но девочка вцепилась как Плюшкин, нашедший на помойке редкий инопланетный артефакт. «Луна, ну зачем тебе в школе лопата?» Гермиона перебирала этот хлам. «А керосиновая лампа или вот эта стеклянная банка? А валенок тут откуда?» Эльвира извлекла их недр сундука говнодов 50-го размера. «Смотрите, подкова. Это на удачу». Лавгуд бережно переложила железяку в соседний отдел. «Мы с мамой нашли ее, когда гуляли по окрестностям. Мы раньше часто гуляли. Я помню каждую прогулку. Ладно, что мы имеем?» Я осмотрела немногочисленный скарб будущей первокурсницы. 2 длинные юбки, кирзовые сапоги, дождевик, понча, ночнушка и шерстяной носок, не густо. Из пишущих принадлежностей у нас пара сломанных перьев и учебник по магазологии за 5-й курс. «Ну, хоть школьная сумка есть, Луна, а что у тебя там?» «Краски и холсты, я хотела нарисовать ваши портреты». «Вот», девочка начала доставать пергаменты с набросками своих картин. «Луна, а у тебя волшебная палочка есть?» Гермиона осторожно обратилась к девочке, а мы затаили дыхание. «Мамина, она прекрасно меня слушается». Лавгуд достала из рукава концентратор и наколдовала люмос. «Хвала создателю», я выдохнула. «Так, учебники за прошлый год у меня с собой, тетрадями и прочим я тоже закупилась с запасом. Школьной формы у меня 7 комплектов, да и остальных вещей полно. Луна, Джинни за мной. Мия, Эльвира, на вас охранение входа в бункер. Явель, майнфюрер». Гринджер весело отсалютовала, а я в это время открыла свой розовый чемодан. «Я туда не полезу». Луна затряслась от страха и сделала шаг назад. «Это очень злая и голодная вещь». Сама тьма приложила к ней руку. Мы все в недоумении уставились на обычный чемодан на колесиках ублюдско-розового цвета. Хотя я, если знать производителя данного артефакта, то слова девочки звучали весьма логично. Дядя Алик тот еще затейник, ну и древний монстр по совместительству. Ладно, если гора не идет к Магомеду, то... Я достала концентратор и быстро сняла с Луны мерки. Под настороженными взглядами мы Гермионой спокойно спустилась внутрь моих переносных покоев и быстро зашли в гардеробную. На то, чтобы подобрать нужные вещи и подогнать их по размеру, ушла пара часов. Потом еще полчаса мы собирали старые учебники и пишущие принадлежности. Завтра закажу у мамы нормальную школьную сумку и недостающий учебник по ЗАТИ. Почему я помогаю Луне? Не знаю, мне просто хочется, тем более для меня это совершенно не трудно. Вернувшись в купе, мы переодели седовласую девочку в школьную форму, а перед этим заставили перемерить остальные шмотки. За время нашего отсутствия Эльвира и Джинни смогли уговорить Луну выбросить большую часть ненужного хлама, поэтому места в сундуке было достаточно. В юбке и джемпере Love Good смотрелось весьма прилично и достойно, если бы не дурацкие очки, но тут мы уже не настаивали. Закончив, мы решили пообедать, парни все равно еще в карты резались. Еды у меня с собой было полно, поэтому вскоре столик в купе ломился от различных блюд и напитков. Под веселую беседу мы заморили червячка и настало время чая, вот только спокойного чаепития не получилось. Когда я начала запивать пирожное ароматным напитком, из коридора раздались громкие и возмущенные крики, причем женские. Я выглянула наружу, и мне предстала занимательная картина. Злая Диана Малфой в компании Крэбба и Гейла стала напротив купе с моими друзьями и весьма неаристократично орала. В сторонке от них притулилась Вега, держа за плечи Кассиопею и Ромула. Последний виновато изучал узор на напольном покрытии. Мне стало интересно, и я подошла ближе. Мордредовы жулики, вы совсем охренели. Блондинистая девочка была просто в ярости. Я вас сейчас так прокляну, что родная мать не узнает. Ануша. В ответ послышались возмущенные крики Энтони. Малфой, твоего брата никто не заставлял. Он сам согласился. И за честно выиграл. А карточный долг, это дело чести. Я сейчас тебе такую честь устрою, морда еврейская. В руках у слизеринки появилась волшебная палочка, а ее телохранители нервно переглянулись и сделали пару шагов назад. «Ми что, из-за горстки галлеонов будем устраивать смертоубийство?» Гольдштейн возмутился в ответ. «И вообще, хватит оскорблять нас по национальному признаку. Времена Холокоста давно прошли, и я смею вас просить играть за нациста в другом месте. Что случилось?» Я подошла к Веге, которая с интересом наблюдала за развитием событий. «Ничего интересного». Девочка отвесила Малфою-младшему подзатыльник. Просто один самоуверенный наследник решил сыграть в карты на деньги и проигрался в пух и прах. Он жульничал. Ромул насупился и опустил голову. Я просто отыграться хотел. И проиграл фамильное украшение. Старшая Блэк сурово посмотрела на мальчика. Я обязательно сообщу твоему отцу. Подобными действиями ты позоришь свою фамилию. Да Мордрит с этими деньгами. Диана все не унималась. Верните запонки. Какие? В голосе Гольдштейна послышалось удивление. Платиновые, с черными алмазами. Малфой опустила палочку и начала объяснять. Ромулу их подарили на день рождения, это фамильная реликвия. Вот оно что, понимаю. Голос Энтони прозвучал задумчиво. Изя, отдай девочке бижутерию. Бистро, да сейчас. Послышался возмущенный вопль Гольдштейна-младшего. Где это видано, чтобы честный еврей отдал свой честный выигрыш? Караул, грабит. Израиль Гольдштейн, рявкнул Энтони. Немедленно выключи рот и включи голову, а потом собери волю в кулак и верни украшение законному владельцу, иначе можешь забыть за долю в нашем предприятии. Ну Тони, младший еврейчик продолжал стоять на своем. Я же честно выиграл, не моя вина, что этот шлемазл не знает за игру, а за шлемазла я тебе сейчас руки с ногами местами поменяю. Диана злобно вмешалась в разборку двух евреев. Ша, мне надоел этот привоз. Энтони громко рявкнул. Изя, или ты сейчас же отдаешь девочке бижутерию, или я звоню дедушке Моне. Не позорь нашу честную и бескорыстную семью. После этой фразы многие в вагоне скептически хмыкнули, а в купе послышался звон монет и какая-то возня. Вот, тихо буркнул Изя. Пусть ваш брат выучит правила и научится играть. Кстати, я могу научить, за скромную. Послышался звук подзатыльника и мальчик замолчал. «Мисс Малфой, я хочу извиниться за поведение своего кузена», – заговорил Энтони. «Изя хороший и честный мальчик, мы не хотели вас обидеть. Принимается, мой младший брат тоже виноват». Диана полностью успокоилась. «Вы тоже извините, я немного погорячилась». Малфой вышла из купе и направилась в нашу сторону, а увидев меня, улыбнулась краешком губ и кивнула. «Весело у вас». Я улыбнулась в ответ. «И не говори, кстати, совсем забыла сказать». Слизеринка осмотрела меня оценивающим взглядом. «Новая прическа тебе идет». «Спасибо, ты тоже похорошела за лето». Я склонила голову на бок. «Эти синяки под глазами подходят под цвет мантии. Потом расскажу». Диана с улыбкой махнула рукой и посмотрела на младшего брата. «А сейчас мне нужно поговорить с Ромулом за его поведение. Мордрит, это заразно». Малфой обернулась и увидела всю нашу толпу, вышедшую в коридор. «Слишком много Гольдштейнов, слишком много Уизли. Так, похоже, нам пора». Вега кивнула и взяла под локоток бормочущую подругу. «Хилсинг, мальчики, девочки, до встречи». Я попрощалась в ответ. Проводив взглядом Блэков и Малфоев, я решила, что и нам пора возвращаться к себе, поэтому отправилась к своим. Девочки стояли в коридоре и о чем-то весело шушукались, а парни торчали в купе. Заглянув внутрь, я даже не удивилась. Джастин меланхолично смотрел в окно, а Рон с тоской наблюдал за тем, как Гольдштейн-младший пересчитывает горстку монет. «Вы тоже проигрались?» Я с улыбкой обратилась к парням. «Подчистую». Финч Флетчли демонстративно вывернул пустые карманы. «Чтобы я еще когда-нибудь». Уизли начал тихо ворчать, сел играть с евреями. «Уж лучше сразу с гоблинами. А я вас предупреждал». Энтони обратился к парням поучительным тоном. «Этого мелкого бендюжника учил играть сам дедушка Дава, а у него в колоде всегда на пару тузов больше. Я не жульничал». Иза подал голос. «Просто я хорошо умею считать и знаю за игру. Я так понимаю, все поняли, что азартные игры до добра не доводят». Гермиона с ехидной улыбкой посмотрела на друзей. «Поэтому предлагаю закрыть тему и возвращаться». «Вы куда? Мы же чая не допили». Луна вышла к нам с полной чашкой горячего напитка. Амиона не закончила рассказ про Флору и Васю. Далее продолжилось наше небольшое чаепитие, на котором будущие первокурсники познакомились с наглым змеем и милой феей, а фамильеры гордо позировали и купались в лучах славы. Закончив с трапезой, мы начали собираться обратно, все-таки это вагон для первокурсников. Гольдштейн изъявил желание остаться и провести воспитательную беседу с кузеном, а мы плотным строем отправились в вагон гриффиндорцев, боюсь представить, какой звездец сейчас там творится. Стоило нам оказаться в вагоне барсуков, как дверь ближайшего купе отъехала в сторону, и оттуда заклинанием выбросила полуголую миниатюрную девочку. Под веселый смех несчастную силой впечатала в стену, и пока она пыталась встать, я внимательно ее рассмотрела. На вид второй или третий курс, из одежды только трусики и порванные колготки, вся в крови, кожа на спине и плечах местами полопалась и несла многочисленные следы ожогов и ударов, а ножки все в синяках и порезах. «Расскажешь декану, и я выбью тебе все зубы, а потом поставлю на колени». Из купе раздался ехидный мужской голосок, а следом вылетела стопка изорванной одежды. «Шла отсюда, грязнокровка». Девочка подхватила свои вещи и, не оборачиваясь, побрела в противоположном от нас направлении. Ее нещадно мотало из стороны в сторону, а плечи сотрясались в тихих рыданиях. «А если она пожалуется Боунс или старости?» — донесся еще один мужской голос. «И что, мой отец, заместитель главы Аврората, а эта шлюха всего лишь малолетняя грязнокровка?» — прозвучал ехидный ответ. «Все-таки надо было ее трахнуть». Диалог двух ублюдков продолжался. «Скучно, к тому же мы вчера неплохо оторвались у мамочки Ро», — ему ответил ехидный голосок. «Эта шлюшка еще совсем мелкая, неопытная, да и брыкаться вздумала. Зато как верещала и умоляла ее отпустить». Раздался веселый смех. «Грязнокровки все такие, будет знать свое место, через недельку закрепим воспитательную беседу. Может, все-таки вернуть и того, в поезде запреты не действуют». «Не-е-е, мне лень». «Хотя попка у нее ничего так, рабочая». Из купе снова раздался веселый смех. Я слушала этих ублюдков-садистов, и перед глазами сгустилась кровавая пелена. На исповеди отец Бенедикт велел слушаться веления сердца, а оно сейчас желало покалечить этих тварей. Кастет уже давно оказался в руке и, кровожадно оскалившись, я встретилась взглядом с Мией. Моя подруга уже достала из сумки парочку светошумовых гранат и уверенно кивнула. Мальчишки стояли позади и зло сжимали кулаки. Рон, старший брат любимой сестренки, а Джастин просто был воспитан в лучших традициях имперской аристократии. «Джаз, как только мы войдем, сразу захлопнешь дверь, Эльвира, с тебя заглушающие чары. Рон, держи чудофон под рукой». Я шепотом раздала приказы и, дождавшись утвердительных кивков, посмотрела Мие в глаза. «Мы уже давно научились общаться без слов». Гермиона с довольной улыбкой закинула в купе ублюдков две светошумовые гранаты, а я добавила травматическую, прим автора. Корпус гранаты выполнен из прорезиненного пластика, а вместо смертельных осколков при взрыве разлетаются в стороны около 200 резиновых шариков. Стоило подарочкам оказаться внутри, я телекинезом захлопнула дверь, в которую тут же прилетело заклинание полога тишины. Выждав 3 секунды, я снова открыла дверь, и мы с Мионой ворвались внутрь. Дверь снова бесшумно закрылась. Увиденная картина порадовала. На полу валялись 2 полуголых старшекурсников в полубессознательном состоянии, их тела были сплошь в синяках и гематомах. Защитные артефакты приняли на себя большую часть резиновых шариков, но тех было слишком много для такого крохотного помещения. Один из ублюдков попытался встать, но я не позволила ему поднять голову и ударила кастетом по затылку, а потом еще и еще. Второй в это время получал по лицу и голове тяжелым армейским ботинком, Мия била от души. Мы остановились лишь тогда, когда эта парочка оказалась в глубоком нокауте, а помещение было покрыто кровью почти до потолка. Герои, которые любят издеваться над беспомощными девочками, на деле оказались жалкими слабаками, даже скучно как-то. Поэтому я материализовала атом и начала стягивать с парней штаны, больше они насиловать не смогут, просто нечем будет. Однако Мия перехватила мою руку и, встретившись с глазами цвета шоколада, я получила занимательный мыслеобраз, от которого расплылась в довольной улыбке. В такие моменты я просто обожаю свою подругу. Я развеяла атом и достала из сумки пару пустых флаконов, в которые мы быстро нацедили крови порченных выблетков. Закончив с забором анализов, мы начали ломать им кости и всячески травмировать. Нужно было обеспечить им ночь в больничном крыле. Напоследок я от души опустила пятку армейского ботинка на достоинство одного из садистов и все же не удержалась, а там снова появился в руке. Пока я поддавалась кровожадному творческому порыву, моя подруга при помощи магии собрала остатки гранат, благо хоть резиновые шарики были зачарованы и уже превратились в прах. Закончив, я с довольной улыбкой полюбовалась своей работой и развеяла черный ритуальный стилет. Вот теперь стало хорошо, совсем по феншую. Мия в это время смотрела в экран чудофона и спустя пару минут кивнула. Мы быстро покинули залитое кровью помещение и оказались в пустом коридоре. Насчет следов магии можно было не волноваться, в поезде столько колдующих студентов, что найти нужный слепок просто нереально. Кивнув друзьям, мы молча сбили строй и двинулись в свое купе. Парни ничего не спрашивали, а мы не спешили делиться подробностями своих действий. Я представил реакцию барсуков, когда они найдут своих товарищей, и расплылась в довольном оскале. Держа щиты, мы быстро дошли до нужного вагона, где вечеринка набирала обороты, а уровень вакханалии только увеличился. В коридоре громко орала музыка, под потолком появился сверкающий зеркальный шар, в бликах которого танцевали около десятка полуголых старшекурсников. Теперь пусть только хоть кто-нибудь заикнется о морали волшебников и о том, что купаться в бикини неприлично. Мы осторожно начали пробираться к себе, но путь нам перегородили близнецы в компании Вуда. Естественно, они были пьяны в дровушки. Капитан сборной по квиддичу был одет в ярко-красную остроконечную шляпу и красные стринги, которые ему явно были малы, поэтому волосатые бубенчики торчали наружу. Фред и Джордж выглядели поприличнее, они просто были в трусах и спортивных футболках, женских, с именами Анджелины Джонстон и Кати Беллу. Троица просто сияла от счастья нас видеть, а близнецы начали обнимать Рона и расхваливать Оливеру его навыки полетов и игры в квиддич. Вуд выслушал парней и пообещал присмотреться к младшему узле во время отборочных соревнований, а потом вызвался нас проводить. Благодаря его широкой и массивной тушке мы почти добрались до заветного островка тишины и спокойствия, но проходя мимо очередного купе, Оливер услышал доносящиеся оттуда сладострастные стоны. «Тихо!» Вуд резко остановился и, прошептав заклинание, распахнул дверь. Попались. Обнаженная парочка отпрянула друг от друга, и спустя секунду в капитана команды по квиддичу полетело множество заклинаний, а близнецы тут же захлопнули дверь и заржали. Оливер был пьяный и не на все успел среагировать, а потому сейчас валялся на грязном полу с опаленной рожей, а его рот был похож на женский детородный орган, даже волосы отросли. Что это было? Старшекурсник посмотрел на бьющихся в истерике близнецов. Они Фами виноваты. Фобыли чавыть и фыны наловыть. Пойдем, Оли, тебя надо в порядок привести. Фред попытался поднять здоровяка и, не выдержав, снова заржал. А может не стоит? Я задумчиво посмотрела на глупо улыбающегося Вуда, ему так больше идет. В ответ близнецы снова заржали и даже наколдовали зеркало, а я поняла, что это надолго, и, схватив девочек за руки, чуть ли не бегом потащила их за собой, Рон и Джастин не отставали. Когда дверь нашего купе захлопнулась, я прикрыла глаза, опустилась на диван и насладилась тишиной. «Вы как хотите, а я в следующем году камином поеду», – тихо пробормотал юный аристократ. «В гробу я видал такие поездки». Согласна, Эльвира поддержала инициативу и вздрогнула. «Наверное, бубенчики Вуда вспомнила. А где старосты? Почему не следят за порядком?» «В том купе были Перси и Пенелопа», – ответил Рон. «Им некогда, видела, как они кодекс старост изучали. Это надо заесть». Гермиона поднялась с места и достала из сумки большой шоколадный торт, а я молча подала ей большой термос с чаем. Через полчаса все немного пришли в себя и решили отвлечься. Рон и Джастин достали шахматы. Эльвира извлекла из сумки какой-то черный талмуд. Ну а я решила кое-что уточнить у Гермионы. «Мия, а что ты знаешь о домовиках? Я поняла твою задумку». Девочка в ответ хищно улыбнулась. «Это разумные магические паразиты, которые питаются магией. А еще их сердце и почки используются в мази от заусенцев. Шах!» В разговор вклинился Джастин. «А ты откуда знаешь?» Я удивленно посмотрела на парней. «Так это было в летних заданиях, даже я запомнил». Рон оторвался от шахматной доски и в шоке посмотрел на нас с Гермионой. «Вы что, не сделали? Принц и Маккошка нам столько всего задали, а вы?» Мы с подругой переглянулись, потом одновременно посмотрели на Рыжика и ласково улыбнулись. «Рон, дай списать». Я тихо обратилась к Уизли. «Пожалуйста». «Минуту». Парень порылся в кармане и достал миленький календарик. «День, когда две заучки в сиях Хогвартса попросили у меня списать, надо отметить. Есть красный фломастер, Уизли, хватит издеваться». Мия начала доставать из сумки свитки пергамента. Лето выдалось очень насыщенным, и мы просто не успели. А сделала, вот. Эльвира протянула нам стопку аккуратно подшитых листов. «Только не списывайте слово в слово». «Когда успела?» Я с подозрением посмотрела на черноволосую девочку. «Трансфигурацию я написала, пока вы на танке катались, зелье в тот день, когда ты с леди Хилсинг занимались фехтованием, заклинание». «Все-все, я поняла». Я прервала подругу и посмотрела на часы. «У нас еще 4 часа, поэтому будем комбинировать». С этими словами я разложила на столе эссе по зельям за авторством Смита и Уизли и быстро заскрипела ручкой. «Рон, а ты у Фреда списывал?» Спустя 5 минут Гермиона обратилась к рыжему парню, который с гордостью наблюдал за нашей работой. «Как ты узнала?» Парень аж воздухом подавился. «У вас фамилии одинаковые, но имена-то разные». Мия ткнула ручкой в один из абзацев и засмеялась. «Внимательнее надо быть. Вот же», — торопился я. «Зато чары сам написал. Ну, почти». Рон начал оправдываться. «Сейчас исправим. Я как раз видел нужное заклинание». Уизли подскочил с места и, пробормотав какую-то ерунду, ткнул волшебной палочкой в свою домашнюю работу. «Может, заклинание было неправильное, а может, парень что-то напутал, но в итоге лист пергамента загорелся». Паникующий Рон не нашел ничего умнее, чем залить его гранатовым соком. «Джаз, спустя пару мы уже втроем обратились к прикидывающему ветошью Финч Флитчли. Ладно, только мое домашнее задание не сожгите». Юный аристократ нехотя достал из сумки несколько дорогих папок и положил на стол. «Как можно быть настолько безответственными?» «Сам дурак», — огрызнулся Рон и заскрипел пером. «Весь оставшийся путь до Хогвартса мы были заняты списыванием летних заданий по зельям. Трансфигурацией было решено заняться после отбоя. Мы даже забыли про распределение, хотя мне реально было интересно, куда шляпа отправит наших знакомых». Глава 73. Поезд прибыл в Хагсмит, когда мы с подругой закончили переписывать 6-е эссе по зельеварению, и осталось еще столько же. Принц, паскуда, задал на лето вдвое больше, чем МакГонагалл и Флитвик вместе взятые. Сальноволосый мудак с удовольствием загрузил бы учеников на все каникулы, но, видимо, все же решил сжалиться над собой любимым. Ведь все эти здоровенные свитки пергамента потом ему самому проверять до посинения. А если принять во внимание почерк некоторых рыжих, то еще и переводчик понадобится, ну или бутылка чего покрепче. Хоть темы были довольно интересные и познавательные, я только сегодня узнала, что китайская жующая капуста используется в костерости. Мы с девочками уже были в школьной форме, а парни просто накинули парадные мантии, лишний раз покидать тихое и уютное купе ни у кого желания не было. Конечно, чисто теоретически, на всех торжественных мероприятиях положено появляться в полном комплекте школьной формы, включающим галстук и дурацкую шляпу, но на практике все на это давно забили. Главное, мантию накинуть, а что под ней, окружающих уже не волнует, хоть голышом ходи. Когда Хогвартс-экспресс окончательно остановился, я вздохнула полной грудью и, наколдовав щит, открыла дверь. Тишина. Осторожно выглянув в коридор и оглядевшись, я лишилась дара речи. Магия, мать ее магическую. Коридор выглядел почти как новый. Горы мусора и пустых бутылок пропали, а неприличные надписи и подпалины на стенах активно устранялись десятком вялых старшекурсников, равномерно распределившихся по всему коридору. За всем этим, гордо расправив плечи, наблюдал Перси Уизли, имевший бледновато-зеленый оттенок лица. Однако это не мешало старости контролировать процесс. Он даже успевал малышей подгонять и указывать на забытые в купе вещи. Мои друзья, тоже покинувшие тихую безопасную гавань, сейчас с интересом и удивлением на лицах рассматривали убранство коридора. Убедившись в безопасности, мы неторопливо отправились на выход, чтобы спустя несколько шагов столкнуться со сборной по квиддичу. Ребята выглядели очень бодрыми и довольными, девочки и Вуд нам кивнули и, весело смеясь, пошли в сторону тамбура. Близнецы же решили задержаться и поболтать с братьями. Я еще раз осмотрела эту парочку, и у меня появились некоторые догадки. «Ребята, вы что?» Рыжая Стерия обратилась к нам. «Такие удивленные, будто первый раз. Поезд увидели, а это как?» Я не смогла сказать ничего умнее и глупо огляделась вокруг. «Вы ведь совсем недавно. Отрезвляющее зелье», — гордо ответил Фред. «А почему Перси все еще штормит?» Рон покосился на старшего брата. «Потому что Персик – жмот и зануда. Он отказался скидываться на антипохмельное», — подтвердил слова брата Джордж. «Вот пусть теперь мучается. Зато как повеселились», — улыбнулся Фред. «Согласен, брат». Близнецы весело обнялись. «Это была лучшая поездка в Хогвартс». «Не поняла», — Гермиона вышла вперед. «А что вам мешало закатить вечеринку в гостиной, МакГонагалл?» Хором выпалили близнецы. «Все верно, к нам подошел слегка зеленоватый староста. Декан еще перед экзаменами меня предупредила, что не допустит разврата и пьянства в стенах Хогвартса. Вот мы и решили устроить вечеринку в поезде. Ангус, ты проверил тамбур?» Перси крикнул одному из старшекурсников. «Уизли, все в порядке», — ответил парень и показал большой палец. «Блевотину и кровь убрал, если что и пропустил, то домовики закончат». «Ладно», — Перси махнул рукой и повернулся к нам. «Давайте на выход, кареты уже поданы», — а потом жалобно посмотрел на близнецов. «Не смотри так», — проворчал один из братьев, но все же достал из кармана небольшой фиал из зеленого стекла. «Только потому, что ты наш брат, занудный, горделивый», — влез второй из близнецов. «Деньги в гостиной отдашь». Наблюдать действие антипохмельного зелья было действительно интересно. Старший Уизли залпом влил в себя содержимое флакона, а потом стал меняться прямо на глазах. Плечи расправились, запах перегара пропал, оттенок лица моментально поменялся на розоватый, а взгляд повеселел. Староста довольно выдохнул и крепко обнял близнецов, а потом отвесил им по подзатыльнику. «Если кому расскажете, что видели в том купе». А потом Перси посмотрел на нас. «Вас это тоже касается. Больно надо», — проворчал Рон. «Твоя тощая прыщавая задница никому не интересна, а Пенелопу я не успел разглядеть». Рон Никинс прав. «Персик, да чтобы мы родного брата. Вот была бы у нас колдокамера, тогда другое дело». Близнецы с двух сторон обняли покрасневшего старосту и неторопливо направились в сторону тамбура. Парни весело переругивались и всячески друг друга подкалывали, при этом по пути открывали все двери и заглядывали внутрь. Как оказалось, не зря. В одном из купе обнаружились двое избитых парней, чьи конечности были превращены в щупальца и завязаны узлом, а в соседнем нашлись три полуголые пьяные в хлам девицы. Близнецы тут же бросились к барышням и начали вливать в них зелья, а к неудачникам Перси позвал парочку старшекурсниц. Девочки не стали заморачиваться с первой помощью и просто выкинули пострадавших в окно. Наверное, там кто-нибудь поможет. Тем временем в соседнем купе начался цирк. Девицы протрезвели и стали орать и кидаться на близнецов, так как те увидели их прелести. Фред и Джордж, отбиваясь и уклоняясь от низколетящих предметов, громко при этом гагача, выскочили из тесного пространства и захлопнули за собой дверь. «Вот и помогай после этого», — выдохнул один из близнецов и облокотился на дверь. «Оно того стоило», — ухмыльнулся второй. «Ты видел, какие сиськи у Мэдисон?» «Не успел, я на Хаук смотрел». «Хватит разводить балаган», — Перси включил старосту. «Если мы опоздаем, то Маккошка сделает Персику а-та-та». Близнецы хором перебили брата. «Перекинется в кошку и... хлобысь». Старший Уизли стал раздавать подзатыльники ржущим братьям, а мы двинулись на выход. В тамбуре пересеклись с Демильзой, старосты от девочек, и не торопясь покинули вагон. Оказавшись на свежем воздухе, мы решили дождаться остальных представителей рыжего семейства, а заодно внимательнее рассмотреть станцию Хаксмида. Любуясь чугунными фонарями и старомодным, но уютным зданием вокзала, я следила за вагоном с будущими первокурсниками. Малыши как раз вышли на улицу и разбились на неравномерные кучки. На улице было уже прохладно, поэтому некоторые нахохлились как воробьи. Вдалеке появился Хагрид, и я вернулась к созерцанию милой станции. Все-таки есть что-то неповторимое в магическом мире. Это странная и порой архаичная архитектура, милые домики, странные улочки с чудными украшательствами. Наверное, дело в том, что волшебники создают все своими руками, нет, не так, магией, конечно, но при этом каждый дом, лавочка или фонарный столб уникальны. Это в мире простецов правили стандартизация и конвейер, поэтому дома, автомобили и прочие давно лишились индивидуальности. Поэтому мне так нравится Лондон, сохранивший шарм старины, а от новых типовых высоток меня просто воротило. Облокотившись на фонарь, я вдохнула чистый горный воздух и посмотрела на звезды, среди миллиардов огоньков мерцала и та, в честь которой меня нарекли. Как редко мы смотрим в небеса. Я меланхолично пробормотала себе под нос. Согласна. Мия встала рядом и нагло на меня облокотилась. В Лондоне давно не видно звезд, да и воздух совсем другой. Из раздумия и созерцания нас вырвала толпа гриффиндорцев, с шумом, криками и визгами покидавших вагон. Вот не умели представители нашего факультета вести себя прилично. Последним на перрон под ручку с Пенелопой спустился Перси, убедился, что все покинули вагон, и захлопнул за собой дверь. Судя по моргнувшим рунам, туда теперь просто так не попасть. «Как у вас?» Девушка обратилась к своему жениху, ну а наша компания стояла рядом и грела уши. «Как обычно», Перси неприязненно скривился. «Четверо сегодня будут ночевать в больничном крыле, а Миджин не помнит, она сама переспала со Слоупером и Робертсоном или ее опоили. Завтра будем разбираться, а у вас, в этот раз перебор». С двумя маглорожденными девочками поигрались старшекурсники. Пенелопа зло заиграла желваками, а одному второкурснику и вовсе досталось, он теперь неделю сидеть не сможет. «У вас появились любители мальчиков?» Староста напрягся и хищно улыбнулся. «Стоит только общественности узнать и...» С ним поигралась банда Чанг, эта узкоглазая совсем обнаглела. Они сначала пытали мальчишку, а потом пихали ему разные предметы, ну ты понял. Кристалл сжала кулаки. «Я с этой тварью еще поговорю, устрою ей пару дней в больничном крыле. И что вы сделали?» Смит зло посмотрела на старосту Ривенкла. «В смысле?» Девушка перевела взгляд на мою подругу. «Как вы помогли жертвам? Вызвали колдомедиков, преподавателей или авроров?» Эльвира не слабо так завелась, даже глаза почернели. «Они маглорожденные, авроры и учителя тут ничем не помогут, даже наоборот, могут навредить». Пенелопа грустно вздохнула. «Девочек мы обработали рябиновым отваром и напоили успокоительным, а вот мальчику пришлось стереть память, теперь он думает, что неудачно упал с лестницы и поэтому не может сидеть, пиздец», — тихо проговорила идущая рядом Гермиона. «Согласен», — кивнул Джастин. «И часто такое происходит, а вот это уже не ваше дело», — отрезала Кристалл. «За своим факультетом следите», — и взглядом указала на толпу гриффиндорцев впереди. Там под веселые улюлюканья подбрасывали вверх тела тех самых ребят, у которых были щупальца вместо рук и ног. При виде подобной картины все мое созерцательное настроение улетучилось, я вспомнила, что нахожусь на вражеской территории, где полно моральных уродов. К тому же у вагона барсуков начался лютый кипиш, несколько студентов послали в небо заклинание вызова авроров, а две девушки-старшекурсницы начали рассылать патронусы. В сторону замка и в направлении Лондона улетели две голубоватые светящиеся тени. Похоже, хаффы нашли наш с Мией подарочек. Я специально сбавила шаг и со стороны наблюдала за набирающей обороты паникой. Толпа студентов с желтыми галстуками гудела, словно растревоженный улей, и вскоре мимо нас пронеслись два светло-серых облачка, превратившись на перроне в поману Спраут и мадам Памфри. Волшебницы быстро вбежали в вагон и вскоре вынесли из него левитации и два окровавленных изрезанных тела. Женщинам было совершенно плевать, что в десятке метров от них Хагрид собрал будущих первокурсников, и малыши смогли в красках рассмотреть такую красоту. Полувеликан попытался собой перекрыть обзор малышам, но, судя по звукам рвотных позывов, получилось у него не очень. Лишь когда на станции появились домовики в лаймовых наволочках и забрали пострадавших, дети начали слушать хранителя ключей и, бурно переговариваясь, двинулись в сторону лодочек. «Пойдемте отсюда». Рон обратил на себя внимание. «Сейчас Авроры появятся». «Согласен». Перси посмотрел на брата и задумчиво пробормотал. «Интересно, кого это так отделали? Завтра у Лаванды спросишь, она наверняка будет в курсе». Шестой Уизли шмыгнул носом и покосился на меня и Гермиону. «Уверен, они получили по заслугам, а сейчас пойдемте, я есть хочу». Ранекин справ. Фред приобнял брата. «Все уже на полпути к большому залу, а мы до сих пор на платформе отираемся. Персик, ты должен радоваться». Джордж повис на старшем брате. После такого, парень покосился назад, Маккошка и не вспомнит про наши проделки в поезде. Староста довольно кивнул и повел нашу компанию в сторону запряженных фестралами черных карет. Погладив милую лошадку, я загрузилась в повозку, и мы неторопливо поехали в сторону Хогвартса. Уже покидая перрон, я услышала хлопки аппараций, Авроры прибыли, как всегда, вовремя, удачи им в поисках. А еще в голове промелькнула мысль о том, что волшебники сами давно испортили все волшебство вокруг. Почти все студенты были уже в большом зале, и мы поспешили к ним присоединиться. Я заняла свое место за длинным столом, Рон и Джастин сели напротив, а Мия и Эльвира уселись по бокам от меня. «Девочки, привет!» — ко мне обратилась Браун. «Новая прическа, вам идет!» — в разговор вступила Патил. «Как лето провели? Лаванда, Парвати, рада вас видеть!» Я кивнула соседкам по комнате. «Не видела вас в поезде. Мы ехали в вагоне Рейвенкла». Блондинка сморщила бровки. «Там гораздо тише. Девочки, а вы не знаете, что с новыми мародерами?» Индианка покосилась на край стола, мы тоже посмотрели в ту сторону. Поттер и вся его компашка выглядели очень не очень. Мятые, взъерошенные, лица зеленые как у гоблинов, а белки глаз покраснели из-за полопавшихся капилляров. Также от моего взгляда не укрылись следы человеческой жизнедеятельности на школьной форме, а судя по тому, как сидящие рядом ученики кривили носы, запах стоял соответствующий. «Понятия не имею». Я быстро завертела головой и обратилась к бодрому и веселому здоровяку, сидевшему неподалеку. «Вуд, ты случайно не в курсе, что случилось с героем магической Британии? После сегодняшней поездки я имела полное право обращаться к нему на «ты»?» Эльвира покосилась на парня и залилась краской, а Гермиона весело хмыкнула. «Не удивлюсь, если на Рождество парень получит набор для депиляции». «А, ты про Поттера?» Оливер расплылся в ехидной улыбке. «Мальчики решили, что они уже взрослые, и решили всем это доказать. Они что, пили огневиски?» Лаванда от удивления даже рот открыла. «Ага». Здоровяк заржал как конь. «Почти осилили целую бутылку и отрубились, а потом все купе забли. КХМ. В общем, плохо им было. Помогли бы товарищам, зельями бы поделились». Я состроила самую заботливо скорбную моську. «Мучаются же бедненькие, переигрываешь». Гермиона тихо шепнула мне на ухо. «Сами виноваты». Вуд расплылся в довольной улыбке. «Сказали, взрослые, вот пусть и болеют по-взрослому». «Ясненько, спасибо, Оливер». Я кивнула парню и повернулась к болтушкам. «Рассказывайте, как каникулы». Весело общаясь между собой, мы дождались появления МакГонагалла в компании будущих первокурсников, выстроившихся вдоль стены. «Приветствую всех, я рад вас видеть. Я понимаю, что за лето вы соскучились по друзьям, но давайте уделим внимание профессору МакГонагалл. Распределение вот-вот начнется». Директор хлопнул в ладоши, и в зале наступила тишина, даже барсуки успокоились, только некоторые продолжали шепотом переговариваться между собой. Наша декан вышла на импровизированную сцену и достала из кармана длинный свиток пергамента, а Филч приволок табуретку и распределяющую шляпу. Глядя на это исчадие ада, я невольно вздрогнула, а волшебная палочка сама оказалась в руке. Только наложив на себя и подруг полог тишины, я смогла расслабиться. Многие студенты последовали моему примеру и, затаив дыхание, ждали, когда этот драный и пыльный бард-еретик закончит вещать послание сатаны. Маккошка начала зачитывать имена, а дети выходили вперед, садились на табурет и мерили зачуханный артефакт, а я внимательно следила за некоторыми из них. Блэк, как и положено, попала на Слизерин, Гринграсс составила ей компанию, Гольдштейн, к моему облегчению, отправился к брату на Рейвенкла, Колина шляпа отправила к нам, и вскоре довольный мальчишка сидел рядом с Роном. Луна же отправилась на факультет умников, как и Малфой, чем удивил многих, особенно слизеринцев. Но дальше, больше, и за стол к воронам отправилась Джинни, вот тут уже весь большой зал загудел. «Да как так?» – сокрушался Рон. «Уизли всегда учились на Гриффиндоре. Это что получается? Первая умная Уизли?» Гермиона с улыбкой перебила мальчишку. «Наверное, Рыжик даже забыл, что хотел сказать и задумался. Да не, а может, ну так-то да. Кажется, Рон сломался». Смит с улыбкой посмотрела на парня. «Сейчас еда появится и придет в норму», — ухмыльнулся Джастин. Стоило последнему первокурснику занять место за столом факультета, и Дамблдор поднялся со своего троноподобного кресла, а потом с улыбкой пожелал нам приятного аппетита. На столах тут же появилась еда, и все принялись утолять голод после длительной и насыщенной событиями поездки. Я тоже решила не отставать и наложила себе полную тарелку салата и вареной картошки. Жирное на ночь вредно, тем более завтра утром нам на зарядку. Уизли бахвалился, что составит нам компанию. Проверим. Неторопливо жуя и морщись, я наблюдала за вакханалией, творившейся за нашим столом. Ну неужели МакГонагаллу нравится, что ее львята орут как ненормальные или кидаются едой? Встала бы, да и навела порядок. Но нет, мы лучше будем сидеть по правую руку от директора и пожирать его преданным взглядом. Примерно так же почти все старшекурсницы смотрели на Локхарта, этот улыбчивый павлин своим ярко-голубым нарядом так и притягивал взгляды, а еще не забывал улыбаться во все 32 зуба. Осмотрев преподавательский стол, я не нашла иных отличий от прошлого года, разве что мадам Спраут отсутствовала, но с ней все было понятно, сынок зама главного Аврора пострадал. Круто. Восхитился Криви, когда мясные блюда сменились десертами. А тут всегда так кормит, размечтался. Если бы, Рон потянулся к тарелке с мороженым, заодно прихватив блюдо с пончиками. Завтра будешь лопать овсянку, и послезавтра. Нормально тут кормит. Эльвира сыто облокотилась на стол. Колин, не слушай Рона, ему всегда мало, и он вечно голодный. Эй, я, молодой растущий организм, возмутился Рыжий. Я посмотрела на ребят и улыбнулась. Я действительно соскучилась по друзьям и по всем этим дружеским перепалкам. Вскоре все наелись, тарелки опустили, вызвав восхищение у немногочисленных новичков. Это был первый набор, родившийся после окончания гражданской войны. Поэтому первокурсников было очень мало, у нас всего шестеро, у змей четверо, а у воронов так и вовсе трое. С демографией у волшебников исторически все очень плохо, но они все равно активно продолжали унижать и ущемлять маглорожденных. Дамблдор громко откашлялся и приятным голосом зажурчал приветственную речь. Слушать старика было интересно, вот умеет он захватить аудиторию, интересно, а уроки ораторского искусства он дает. Когда речь дошла до нового преподавателя Зати, и Локхарт, собрав стоячие овации, поднялся со своего места, ворота большого зала открылись и впустили целую делегацию. Десяток авроров остановился на входе. А по Манаспраутой высокий коренастый мужчина с пышной гривой темно-желтых волос поспешили к директору. Гилдерой на это зрелище только пожал плечами и сел обратно, а вот начальник авроров, Скримджер, видимо, стал что-то говорить директору, при этом бурно жестикулируя и брызжа слюной. Дамблдор его внимательно выслушал, а потом глянул так, что важный начальник побледнел и моментально заткнулся. Жаль, что из-за висящего над преподавательским столом полога тишины этот разговор остался для нас тайной. Старик что-то еще шепнул злому гостю, грустно вздохнул и осмотрел большой зал, свою пламенную речь он так и не закончил. Что же, время уже позднее, поэтому все бегом по гостиным. Директор усилил голос и обратился к ученикам. «Старосты, проконтролируйте, чтобы после отбоя все студенты были в своих кроватях». Намек был предельно понятен, и все дружно отправились на выход, хотя многие с любопытством косились то на авроров, то на Дамблдора, то на спрауты злого гостя. Всем было интересно, что же такого случилось, раз в школу прибыли аж целых две боевых звезды, да еще и во главе с заместителем Крауча. Многие заметили отсутствие младшего Скримджера за столом, и по школе уже поползли слухи. Кто-то выпустил Лерою кишки, он напился, и его тело намотало на колеса поезда. Да нет же, это наверняка слизеринцы. Они тут при чем? Его, наверное, грохнула та грязнокровка. Бред, это те полукровки отыгрались. Говорят, с него кожу живьем сняли. А может это Хилсинг? Бешеная сука может. Она в прошлом году пятерых студентов убила. И двоих профессоров. Троих. Слушая подобный бред, я без приключений добралась до гостиной, пожелала друзьям спокойной ночи и отправилась в комнату. Кстати, Рон не удержался и скинул мантию сразу на входе, благодаря тельняшке собрав на себе несколько восхищенных девичьих взглядов. «Я рада, что он полностью поборол свои комплексы и даже стал гордиться своей внешностью. Мне бы так». День выдался долгим и насыщенным, но это не помешало нам с девочками разложить свои вещи и повесить распятие над кроватями, как говорил один одноглазый вояка. Постоянная бдительность. Напоследок я передала Ктулху Лаванде, отчего девочка радостно завизжала, а потом поставила на оконную полку фарфоровых кукол, отчего Парвати взбледнула с лица и убежала в душ. Помывшись и переодевшись в пижамы, мы еще около часа делились впечатлениями от каникул, а потом, когда все начали клевать носом, погасили свет и легли спать. Я же, задернув полог кровати, достала чудофон и несколько конспектов по малефицизму и магии крови. После разговора с мамой мне нужно будет кое-что проверить и кое-кого дождаться. Я ведь не закончила с теми двумя ублюдками. Основное наказание свершится сегодня ночью. А пока. «Привет, мам». Я улыбнулась Интегре, с улыбкой взирающей на меня с экрана артефакта. «Привет, дочь. Как добрались? Нравится ей так меня называть, а я и не против. Все супер. Представляешь, мы с Гермионой забыли. Тимпус». Я прошептала заклинание и посмотрела на часы. Было уже 2:30 ночи. «Ну где же ты?» В данный момент я прикидывалась ветошью и ждала дежурного домовика, который по ночам забирает грязные вещи из корзины и передает их в стирку. Мелкие твари всегда появлялись примерно в это время, прячась под невидимостью, поэтому я по максимуму напрягала свой слух и эмпанию. Сначала я хотела использовать какого-нибудь князла, которые тоже считались ограниченно разумными, но Мия и Вася были категорически против. Подруга заявила, что ей кошечку жалко, а змей сказал, что шерстяных в обиду не даст, они хорошие, хоть и метит все вокруг. Поэтому выбор был очевиден. Домовики, настоящие паразиты, питались исключительно магией, при этом были очень прожорливы и отличались излишней плодовитостью. Самки этих тварей вынашивали детеныша всего 2 месяца, а уже через 6 он сам был готов к размножению. Благо создатель оказался мудр, а паразиты очень глупы, к тому же не способны поглощать сырую магию, иначе бы уже давно высосали все вокруг как пылесосы. Домовикам требовалась отфильтрованная или переработанная магия, которую выделяли волшебники при колдовстве или излучали в пространство родовые алтари. Семейный алтарь – очень сложный артефакт. Если грубо, он функционировал как фильтр на кране или стабилизатор на розетке, преобразуя дикую магию в наиболее подходящую привязанным к нему пользователям. Я как-то начала про это читать, но спустя пару страниц мой мозг свернулся лентой Мёбиуса и послал меня куда подальше. Я просто знаю, что под нашим поместьем есть алтарь, который выделяет родную и домашнюю магию. Такое сложно объяснить, но именно дома заклинания и прочие манипуляции давались мне очень легко, а резерв восстанавливался в разы быстрее. В Хогвартсе схожие ощущения, но тут источник пиздец какой сильный, а магия нейтральная.